Глава вторая. Алина улыбнулась воспоминаниям. Засыпать на руках у Торбранда, прижавшись к возлюбленному покрепче и встроившись в его поток, стало ее любимым способом отдыха от ратных деяний. Правда, иногда случались казусы, являющиеся следствием своеобразного юмора воинской касты. Например, можно было проснуться где-нибудь в весьма нестандартном месте, например, на складе вооружения флагманского крейсера в пустом контейнере, или в аварийном отсеке десантного корабля, внутри хрустального пенала и активной стазис-капсулы, или на вершине рукотворного сталагмита цвергов. После отражения нападения темных на систему Нидавель, земли цвергов очищали от вражеского десанта почти неделю, и космические бои сменились уличными. За это время 13-й штурмовой отряд побывал на всех землях системы и на обеих космических станциях, уцелевших в ходе битвы, но лишившихся искусственной гравитации. Воевать в условиях отсутствия гравитации ей в ту пору еще не довелось, и учиться тонкостям боевой работы приходилось в буквальном смысле на лету. Потом были два лета бесконечных сражений с темными по всей порубежной. 40-я ударная группа командира Харальда входила в состав группировки, находящейся в распоряжении высокомерного Тора, и без боевых действий не проходила и неделя. Относительно небольшие стычки сменялись тяжелыми боями, перераставшими в грандиозные кровопролитные сражения, и всякий раз светоч сияющий занимал место на острие атаки. Порой потери были столь тяжелы, что 40-ю ударную выводили в тыл для пополнения и перегруппировки. То были скорбные недели, в течение которых Рот Форнер отдавал дань памяти павшим воинам и выставлял на их места новых бойцов. Тысячи молодых воинов пылали неукротимой жаждой мести, занимая боевые посты совершивших последний подвиг героев. И Алина проводила много времени в родовом замке, где делилась опытом с ученическими кругами юных валькирий. Однажды на одно из таких занятий прибыл Торбранд, и они провели юным бойцам и воительницам демонстрацию идеального боевого слияния. Ученические круги древнего рода были в восторге, а сам Торбранд перед уходом коротко обронил, что валькирию-половинку Адерхейт ему послала сама Великая Вспышка. Вскоре доукомплектование завершилось, и 40-я ударная возвращалась на передовую, чтобы вновь погрузиться в жестокие битвы. Обстановка на фронтах была нестабильной и почти непредсказуемой. Не поддающиеся подсчету войска темных шли из глубин пространства низких энергий непрекращающимся потоком, и в каждый миг в гиперпространстве любого сектора обороны фиксировалось не менее сотни активных трасс. Миллионы вражеских кораблей плыли через изнанку пространства, и погруженные в анабиоз экипажи темных не ощущали течения времени. Гиперпространственные скорости флотов противника сильно разнились в зависимости от уровней технологий, собравших их рас. Но эмиссары черного, высокомерные темные, обладали возможностью ускорять их движение по своему усмотрению. Технологии высших слоев Вселенной позволяли им менять направление гипертрассы того или иного флота самостоятельно, не прибегая к пробуждению экипажей. Эмиссары черного пользовались данными возможностями для нанесения неожиданных массированных ударов по пространству сияющих. Стоило темным нащупать слабину на каком-либо участке обороны самих сияющих или кого-то из иных светлых рас, как эмиссары черного, в считанные часы направляли в эту точку не просто все имеющиеся поблизости силы, но и все идущие в гиперпространстве флоты, находящиеся в радиусе быстрой доставки. Это позволяло противнику оперативно сконцентрировать мощный кулак и нанести удар в наименее защищенное место. Подобная тактика давала результаты. Случалось, что подразделения, преграждавшие путь врагу на таких направлениях, гибли в неравной битве в полном составе, и противник прорывался вглубь той или иной порубежной галактики. На ликвидацию прорыва бросались все силы, и из галактик эпицентра пространства высоких энергий приходили новые флоты ратников ополчения, чтобы укрепить ослабевшую оборону других участков. Темные это прекрасно понимали, и потому стремились всегда начинать с одного-двух отвлекающих ударов, и лишь потом бросать на прорыв основные силы, рассчитывая столкнуться с ратниками гражданских каст. Но на помощь своим потомкам всегда приходили высокомерные сияющие, и невообразимо могучие высшие сущности сходились в бою с эмиссарами черного, уравнивая чаши весов. Кто-либо из высокомерных открывал ноль переход к месту прорыва основных сил темных, сразу отовсюда, и через несколько мгновений агрессорам противостояла совокупная мощь всей воинской касты – сотни миллиардов сияющих кораблей. Противника уничтожали поголовно, прорыв ликвидировался, и войска срочно возвращались на позиции в пространство своих миров. Но из бесконечно огромного пространства низких энергий приходили свежие полчища темных, и сражения вспыхивали с новой силой. С каждым месяцем интенсивность боев нарастала, и все понимали, что дальше будет еще тяжелее, ибо Великая Асса вершилась одновременно во множестве слоев Вселенной. Эмиссары Черного не имели возможности присылать в четырехмерный слой множество своих представителей. Их основные силы были заняты в сражениях в собственных слоях, поэтому сюда, в слой четырех измерений, отправлялось ограниченное количество высокомерных темных. На высокомерных светлых сюда приходило еще меньше, и только их значительное превосходство в личной силе уравнивало шансы. И время – несерьезный фактор в вышних слоях, но здесь, в четырехмерном слое, являющийся решающим, играло против темных. Если сияющих не уничтожить быстро, то за несколько столетий интенсивных боев в их рядах появятся новые боевые асы, количество которых в условиях постоянных сражений будет неуклонно расти. Ведь именно в битвах совершенствуются сущности касты воинов. В конечном итоге боевых асов станет настолько много, что мощность четырехмерных сияющих окажется непреодолимой для четырехмерных темных. И ас зайдет в тупик, что для темных фактически означает поражение в четырехмерном слое. Поэтому эмиссары Черного стремились смять сияющих, пока такая возможность есть. Время начала второй асы было подобрано ими идеально. Сияющие не вели серьезных войн 1,5 миллиарда лет, ополчение ратников существовало только в скрижалях мобилизационных планов. Каста воинов давно уже не имела той численности, с которой заканчивала первую асу. А отсутствие повсеместных глобальных сражений стало следствием малого количества боевых асов, которых, к вящему разочарованию эмиссаров Черного, все равно оказалось достаточно для того, чтобы отбить самое первое глобальное наступление, на которое возлагалось множество надежд. Уничтожить сияющих одним внезапным ударом не удалось, и теперь эмиссары Черного желали задавить сияющую расу потоком непрерывных сражений, прежде чем в воинской касте возникнут множество новых асов, которые поведут в бой новые поколения бойцов при поддержке новых поколений ратников гражданских каст. И в этой связи тактика акцентированных ударов из гиперпространства показала свою эффективность. К исходу второго лета боев темные сделали ее своим основным стратегическим инструментом, и совет воинской касты в обстановке строжайшей секретности разрабатывал варианты противодействия. Воплощением в жизнь одного из таковых и занималась сейчас 40-я ударная, застывшая в круговой обороне посреди мертвого космоса в пространстве врага. Стационарный ноль-переход, который в спешке возводился под их охраной, в действительности являлся ловушкой. Темных ожидает крайне неприятный сюрприз. Для того, чтобы все выглядело правдоподобно, в операции не участвует высокомерный Тор. Мощный ударный кулак даорийской группировки под его командованием вторые сутки ведет контрнаступление на войска темных, атаковавших несколько солнечных систем в соседнем спиральном рукаве пограничной. А отряд высокомерных воинов Одина сражается сейчас в других галактиках сияющих. Все это подано разведкам противника как отвлекающий маневр, предпринятый для обеспечения основной атаки объединенной армады галактик эпицентр пространства высоких энергий, направленный в оперативный тыл темных за рубежом. Якобы темные не ждут от сияющих подобного удара вообще, а без поддержки высокомерных тем более. Судя по тому, что передали с разведцентра на Деи, замысел совета касты оправдался. Эмиссары Черного заглотили наживку и бросили сюда серьезные силы, стремясь подтвердить факт наличия ноль перехода. Если он подтвердится, то темные захотят захватить стационарный ноль переход до наступления сияющих и через него ударить по эпицентру пространства высоких энергий. Для этого необходимо сделать так, чтобы никто здесь не успел предупредить об опасности эпицентр, то есть блокировать возможность прохождения через ноль переход тех, кто его строил и охранял. Такого сделать четырехмерным темным не суметь, значит, здесь должен появиться высокомерный темный. И раз Дэй сообщили, что трое суток назад он появился, то очень скоро все решится. Высокомерные темные не особо любят подвергать себя опасности и сражаться лично, более их привлекает возможность поруководить своими четырехмерными потомками. Но на этот раз эмиссар Черного уверен в отсутствии здесь высокомерных светлых, и поэтому может нанести удар лично. Это будет самая тяжелая и опасная часть операции, потому что мощь представителя вышнего слоя запредельна. Одна часть до выхода из гиперпространства передовых сил темных. В сознании Алины прозвучал голос командира Харальда. Приготовиться к бою. Строительным судам увеличить интенсивность работ. После первого залпа начинать имитацию паники. Передовые флоты темных вышли в реальный космос одновременно в 7 точках пространства, мгновенно взяв 40-ю ударную в окружение и сразу же пошли в атаку. Судя по идеальной точности, с которой были провешены гипертрассы, эмиссар Черного был где-то рядом. Без него темные не способны на столь филигранную навигацию, ведь за время строительства здесь не появилось ни одного разведывательного корабля противника. Непроглядно черный космос расцвел вспышками залпов стремительно сближающихся эскадр, и в ледяной пустоте закипело яростное сражение. Передовую волну атакующих составляли корабли, судя по угловатым формам, произведенные темными цвергами, живущими в ближайшем к пограничной мире 14 энергонного пространства и являющимися частью красной расы. Но общий энергопоток сражения показывал, что управляют кораблями чернокожие экипажи 16 энергонной расы, а приказы им выдаются 10 энергонным начальством. «Очень интересно». Корабельный контур принес насмешливую фразу Торбранда. «Кто-то из темных изрядно потратился, готовя этот удар. Корабли для черных специально заказывали у красных. Харальд». Он вышел на связь с флагманом. «Блестители видят бессмертных?» «Пока нет», — откликнулся командир. «Но, похоже, без них не обойдется. Ждите команды». Передовая волна противника ударила в позиции сияющих и на треть исчезла в оранжево-черных бутонах взрывов. За первой волной быстро приближалась вторая. Корабли третьей волны сближались более осторожно. Их явно интересовал загадочный объект, отладку которого только что бросили гражданские суда. Подвергшиеся панике строители сбились в кучу у нижнего полюса исполинской сферы, через ось которой проходило массивное сквозное отверстие, и срочно пытались активировать ноль-переход, чтобы спастись бегством. «Темные сканируют объект», — сообщил блеститель с флагмана. «Вижу излучение бессмертных. Они командуют кораблями эскадры сканирования. Эскадра специализирована для радиоэлектронной борьбы. Фиксируя активность 30 аватаров. Сигналы их управления приходят из галактики Юр. Точнее определить не могу, не хватает мощности. Но поток управляющих сигналов очень узкий». «Значит, все они из одного сектора», – подытожил Харальд. «Торбранд, они ваши. Действуйте». «Начинаем слияние». Алина услышала приказ Торбранда, и их энергопотоки слились воедино с корабельным контуром Светоча. Смертоносный сияющий шар вспыхнул черным огнем, и антрацитовая лучистая сфера рванулась в атаку. Алина на высокой скорости провела светоч через боевые порядки сияющих и в сверхсветовом ускорении помчалась к рэп-эскадре темных. Противник попытался избежать атаки, но покинуть зону поражения в полном составе не успел. Искусственный интеллект технократических цивилизаций работает со скоростью электронного сигнала. Это слишком медленно в сравнении с биоэнергетическими технологиями сияющих, действующих со скоростью передачи чистой энергии. Серьезное расстояние, отделяющее рэп-эскадру противника от места сражения, не дало темным существенной форы. Искривители светоча нанесли удар. Оказавшиеся в непосредственной близости вражеские корабли смело в бесформенные комья, сменившиеся ослепительными вспышками атомного распада. Остальные перевели защиту в максимальный режим и приступили к маневрам уклонения, не прекращая сканирование. Маневрирующая рэп-эскадра начала ускорение в сторону объекта, и лишь один ее корабль помчался в другом направлении. «Вот их начальник», – подумала Алина, молниеносным маневром догоняя выписывающие скоростные зигзаги рэп-корабли. «Выходит из боя». Искривители ударили вновь, рассыпая троих врагов, и мгновенно возникла ответная мысль. «Ему нужно дать уйти. Он должен поверить, что мы любой ценой не хотим допустить идентификации секретного объекта». Рэп-эскадра противника определила, что ей не уйти от светоча сияющих, и ее корабли спешно начали маневр рассредоточения, стремясь рассыпаться по обширному пространству, чтобы не попадать группами под сокрушительные удары искривителей материи пространства. Светоч уничтожил две недостаточно быстро рассредоточивающиеся группы и принялся метаться от одного корабля к другому. Достойных удара искривителями цели не было, и бездонно черный сгусток энергии брал противника на таран, насквозь прожигая громоздкие корабли серых. Но враги упрямо продолжали сканирование, невзирая на скорое полное уничтожение. Они собирались обращаться в бегство, как в таких случаях обычно поступают темные. Это не удивляло. Кораблями рэп-эскадры командуют бессмертные. Этот термин сияющие присвоили правителям темных миров, предпочитающим действовать посредством аватаров. Данное удовольствие даровалось им высокомерными покровителями, и милостью сей были отмечены очень немногие темные. Но гибель в бою для бессмертных означала не более чем потерю дорогостоящего оборудования, и страха перед смертью они не испытывали. Некоторые из них, самые богатые, участвовали в сражениях ради забавы. Большинство же подчинялось эмиссарам черного напрямую и имело личный финансовый интерес в каждой битве, в которой принимало участие. Не приходилось сомневаться, что сейчас именно такой случай, и бессмертные от своей задачи не отступятся. Так и произошло. Бессмертные, ведя непрерывное сканирование, рвались к объекту до последнего, причем темные даже не стали высылать рэп-кораблям помощь. Видимо, экипажи этих кораблей своим бессмертным капитанам были безразличны. Светоч уничтожил всю эскадру, и Алина форсажным ускорением направила его к кипящему сражению. «Фиксирую всплеск активности бессмертного». С флагмана пришел импульс блюстителя. Он связывается с кем-то прямым лучом. Адресат находится в мертвом космосе, в стороне от направлений на ближайшие галактики. «Докладывает хозяину», — определил Харальд. «Торбранд, уничтожьте его, он больше не нужен». «Даю подсветку цели», – сообщил блюститель. «Бессмертный ползет подальше от боя в режиме невидимости. Харальд, срочное сообщение с Дэй. Эмиссар Черного в нашем секторе. Идущие в гиперпространстве флоты темных получили сильное ускорение. Гипертрассы искривляются в нашу сторону. Противник начнет выход в реальный космос через одну часть». «Попались», – злорадно подумала Алина. «Сейчас их набьется сюда пара миллиардов». «Теперь остается продержаться», – возникла ответная мысль. «Это будет непросто». «Обязательно продержимся», – воинственно заявила она. «У меня свадьба на носу. Если бы не эта операция, я бы уже четвертые сутки была замужем. Где эти паразиты? Я тут всех порву». Бессмертный серокожий военачальник явно не относился к числу тех бессмертных, что отправлялись в сегодняшнее сражение увеселения ради, и терять дорогостоящего аватара не собирался. Не приходилось сомневаться, что он заранее не исключал полного уничтожения рэп-эскадры и приготовил для себя самый лучший корабль, с ходовой частью повышенной мощности и усиленными системами защиты и маскировки, которые позволяли ему уползти довольно далеко от боя, в котором 40-я ударная перемалывала его войска. Наверняка отследить его местонахождение в режиме невидимости другим темным не удастся, но бессмертному выдавали эмоции страха, густо испускаемые членами его команды. Торбранд подал на кристалл эмпатии чуть больше энергии, усиливая чувствительность следящих систем, и общий энергопоток сражения пополнился новой отметкой. «Вот он», – подумал Торбранд, и светоч рванулся к противнику в форсажном ускорении, мгновенно превосходя скорость света 20-кратно. Бессмертный даже не успел понять, что его убило. Таранный удар пришелся точно в капитанскую рубку корабля «Серх». «Цель уничтожена. Курс на соединение с основными силами». Могучий ветеран мысленно улыбнулся. Так можно совсем разучиться летать. Его слияние со своей половинкой столь идеально, что они воспринимают мысли друг друга как свои собственные. Сознание Алины получает рисунок боя в тот же миг, когда разум Торбранда его выстраивает. И светоч всегда оказывается там, где ему нужно, и именно в тот момент, как он задумал. Гармоничное происхождение давало Алине повышенную реакцию, что вкупе с высокой личной энергоемкостью позволяло ей достичь высокого летного мастерства. И два лета почти непрерывной боевой практики серьезно улучшили ее пилотаж. Опыт – богатство бесценное, и с каждым летом летное мастерство Алины возрастало. С такой интенсивностью сражения она станет асом уже лет через 300. Впрочем, нет, скорее через 400. Ведь ей придется лет на 100 прервать боевую работу ради удела матери. С рождением первенцев Алина потеряет способность к уделу валькирии. Зато позже, когда их самые младшие дети займут свои места в круге воинского обучения, она вновь вернется в их крохотный экипаж Светоча в качестве пилота, если не изберет удел наставницы. Что вряд ли, учитывая идеальность их слияния. Половинкам, имеющим абсолютную совместимость, с течением времени все сложнее находиться вдали друг от друга. Сама физика мироздания препятствует этому. В том, что он обрел свою самую настоящую половинку, согласно всем законам созданного Великой Вспышкой Мироздания, Торбранд не сомневался с того мига, когда их личные потоки впервые слились воедино вне боевого режима. Уже через мгновение стало ясно, что два лета, положенные согласно заповедям на принятие решения о создании супружеского союза, в их случае всего лишь формальность. И с тех пор он убеждался в этом каждый миг. И часто вспоминал давний разговор с отцом, когда Харальд рассказывал маленькому 13-му о том, как встретился с Хельгой. Пример отца послужил хорошим уроком, ведь в первые мгновения, когда Торбранд увидел юную взволнованную валькирию из рода Свага, он даже не посмотрел ни на ее энергопоток, ни даже на внешность. Настолько невпечатляющим ему показался рост голубоглазой крохи. Но после первого боя он вспомнил отцовские слова и после ни разу не пожалел. Два лета битв, в которых неразлучные половинки творения величайшего разума вновь становились единым целым, пролетели подобно паре недель. И Торбранд уже не представлял, как можно обходиться без своей возлюбленной. Придет время, и удел матери, столь различный с уделом воина, станет разлучать их на многие дни, и даже недели. И он уже сейчас понимал, насколько сильно будет скучать. Идеальность слияния есть идеальность во всем. И половинки одного целого не зря называются половинками. Она была создана для него, и это проявлялось всюду. Его радовала ее внешность, характер, частоты личного энергоконтура, несколько непривычная смена цветов глаз и волос и даже немного забавная наивность дочери гражданского рода, оказавшейся в воинской касте в довольно взрослые лета. Но главным свойством идеального слияния является безответная преданность валькирии половинки своему бойцу. Именно этим она живет, именно это и делает боевое слияние идеальным. Мужи и жены гражданских каст не проводят жизнь в битвах с врагами, любая из которых может стать последней для одной из двух половинок. а чаще для обеих сразу, ибо слившиеся в идеальном слиянии половинки сражаются до конца. Но само идеальное слияние есть идеальное всегда и везде, и сияющие из гражданских каст, которым посчастливилось обрести свою истинную половинку, точно так же идеально понимают друг друга и не знают, что такое спор или ссора. И это великая ответственность, возлагаемая на мужчину собственной совестью, ибо его половинка всегда безоговорочно послушна своему мужчине. И если он в угоду легкомыслию или самолюбию примет неверное решение, она подчинится, даже если это противоречит ее собственным чаяниям. И несчастье ее будет целиком и полностью на совести мужчины, ибо он, получая от половинки абсолютную преданность, свято обязан каждый миг заботиться о своей женщине, ибо знает, что она посвятила ему свою жизнь. Именно поэтому он несет ответственность за любое, даже незначительное свое решение и оберегает свою половинку от любых бед и невзгод. Ведь она верила ему свою судьбу, бывает ли подарок дороже. Наставники говорят, что в теории даже темные способны на слияние, хотя генетическая слабость их энергопотоков не способна делать его идеальным. Но тем не менее, само слияние у них возможно, по крайней мере у рас 14 и 12 энергонного пространства точно. Однако в действительности такого не случается то ли почти, то ли вообще. Этому мешают другие, превалирующие особенности генетики темных. Алчность, эгоизм, стремление к власти, жажда статуса, желание выглядеть лучше всех и являющиеся следствием всего вышеназванного зависть, подлость и двуличие. Все это не дает темным возможности встретить свою половинку. Вместо тщательных и терпеливых поисков они заключают союз ради скорейшего удовлетворения полового или материнского инстинкта, едва ли не чаще ради обретения выгоды по расчету. В подавляющем большинстве таких союзов супруги не подходят друг другу по энергетическим потенциалам своих сущностей, но до выяснения этого им нет дела, поэтому их союзы редко бывают счастливыми и никогда идеальными. Темные вообще считают идеал понятием сугубо теоретическим или даже вымышленным, что неудивительно, учитывая реалии их жизни. Супружеские союзы часто распадаются, заключаются с другими кандидатами по тем же недалеким критериям, снова распадаются и так далее. Многие темные умудряются за жизнь побывать в семейном союзе несколько раз и в итоге так и остаться одинокими, с кучей детей не всегда понятно от кого именно. Но даже если семейный союз темных сумел удержаться от саморазрушения, то о слиянии там даже речи не идет. Супруги ссорятся, делят лидерство, их сосуществование изобилует претензиями друг к другу, а зачастую супруг и вовсе живет под управлением супруги, что свидетельствует о низком качестве генотипа мужчины. Что в свою очередь тоже неудивительно. Качество генотипа, воспроизводимого участниками низкокачественного семейного союза, всегда будет низким, что дает медленный, но неизбежный регресс в проекции на будущее. Всего этого можно было бы избежать, если соблюдать закон мироздания о соответствии энергопотоков разделенных половинок, стремящихся вновь объединиться в единое целое. Но темным не до таких сложностей. Законы мироздания им не интересны, более для них важны законы обогащения и возвышения над себе подобными. Поэтому их общество зиждется на удовлетворении собственных потребностей и инстинктов, и наиболее развиты у темных два из них – инстинкт выживания и половой, который темные любят считать основным. Мужи темных, едва обретя половозрелость, озабочены поиском совокупления, жены – поиском замужества, желательно выгодно. Печальный итог подобного воспитания и положения дел заранее понятен и тосклив. Позже, повзрослев и обретя жизненную мудрость, некоторые темные осознают, что живут явно неправильно, и кто-то из них даже пытается что-то изменить. Но за многие лета жизни в противоречии законам мироздания, их и без того слабенькие сущности теряют основную часть своего потенциала, становятся разбитыми, покалеченными и разрегулированными. Зачастую в таком состоянии изменить что-либо уже не хватает сил, либо хватает на совсем немногое. Но даже это лучше, нежели ничего. И каста жизни рекущих считает, что именно этот фактор является прямым доказательством того, что у темных есть шанс. Когда-нибудь, через бесконечное множество эпох, они поймут, что жить вопреки мирозданию – суть в лучшем случае топтания на месте. И тогда в нашем слое вселенной не останется темных рас. Общий энергопоток сражения вскипел отпечатком смертельной угрозы, и в сознании одновременно вспыхнули две мысли. Первая – о траектории кратчайшего ускорения в наименее опасную точку пространства. Вторая – что на тему эволюции сущностей темных думать явно преждевременно. Получившая его мысль, Алина уже начала форсажное ускорение, мгновенно разгоняя светоч до скорости, 30-кратно превышающей световую. Но чисто выйти из области поражения не удалось. Не хватило краткого мига времени, и Торбранд подал весь свой поток на кристаллы щитов. Пространство вокруг светоча словно раскололось. сменяясь яростным океаном всепожирающих квантовых потоков и сияющий чернильным свечением сгусток светоча смело исполинским ударом. В Торбранда ударил океан смертоносной энергии. Он бросил все силы на перенаправление входящего потока на защиту, но сила удара была немыслима. Мозг словно взорвался разрывающей болью, и Торбранда захлестнуло небытие в то же мгновение, когда мчащийся на огромной скорости светоч вырвался из зоны сплошного поражения. Очнувшись, он обнаружил себя зависшим в горизонтальном положении внутри светоча кристалла регуляции. Сознание ощущало 2 часа, проведенных в беспамятстве, но личный энергоконтур не нес следов тяжелых травм, лишь отпечаток недавнего медицинского вмешательства. «Любимый, ты пришел в себя!» Раздался полный счастья знакомый женский голос, и что-то мутное, обрамленное густыми, длинными, бело-золотистыми потоками, полезло целоваться. «Ты еще кто такая?» Торбранд поморгал глазами, возвращая зрение остроту, и мутное пятно сфокусировалось в лучезарно улыбающуюся Алину. «Неважно, потом расскажу», – отмахнулась она. «Теперь я уверена, что справилась с операцией». «Что произошло?» Он встроился в корабельный контур и начал проверку бортовых систем. «У тебя было сильное кровоизлияние в мозг». Алина внимательно изучала его личный поток в поисках каких-либо шероховатостей, свидетельствующих о недолеченных повреждениях. «Ты едва не погиб. Я в крайний миг успела начать регуляцию. Еле дотащила тебя до кристалла. Ты знаешь, что 500 килограмм – это тяжело». «Для кого как», – философски заявил он. «И не 500, а 496. И зачем было тащить, если есть кристалл антигравитации? Так, один кристалл щита разрушен. Плохо». «Разрушенный кристалл щита взорвался». Она кивнула на засыпанный осколками пол центрального отсека. Осколками ударило с такой силой, что пробило пилон с носимым оборудованием. Все 4 кристалла антигравитации разнесло вдребезги. Я устранила все повреждения. Кораблик у нас новенький, виброкомпозит брони имеет повышенный ремонтный ресурс, но полностью разбитые кристаллы не починить. Когда получу на складе новые, то разложу их по разным пилонам, чтобы не попасть в такое положение вновь. Основные боевые системы в порядке. Торбранд закончил проверку, открыл глаза и укоризненно посмотрел на Алину. «Без одного кристалла прочность наших щитов упала на 25%. Придется выходить из боя чаще. Нас сильно отнесло от места сражения. Почему ты не легла на обратный курс? Там сейчас важен каждый корабль, особенно мы». «Нас чуть на атомы не разнесло». Она сделала большие глаза и затараторила. «Мы пробыли под ударом 1/10000 мига, но если бы в это время не находились в режиме битвы насмерть, нас бы разорвало, как этот кристалл щита. Ты успел перенаправить входящую энергию на него, только это нас и спасло. И все равно, ты чуть не погиб. Все произошло так быстро, что я не успела выставить тебе щит. Для этого нужно покинуть пилотский пост и отключиться от корабельного контура, но я не умею так быстро двигаться. А потом ты оказался при смерти, тебе была необходима немедленная регуляция. Какой обратный курс? Не до того было. Да и что я там буду делать одна? Мне не активировать искривители, даже если бы меня было 2. Мне требовалась безопасная обстановка, чтобы вернуть тебя в строй и провести ремонт корабля». Она шагнула и на всякий случай повысила прочность брони до максимального значения. «Если бы тебя было 2, то мне пришлось бы заклеивать рот хотя бы одной из вас». Торбанд легким движением принял вертикальное положение и выскользнул из свечения кристалла регуляции. «Когда Круксик Труда начинал обсуждать что-то свое, у меня в ушах звенело. До сих пор помню. Но с ремонтом ты справилась отлично». Он подхватил ее на руки и поцеловал. «В день помолвки мне досталось сразу 2 сокровища. Светоч и одно мелкое недоразумение с крылышками». Он поцеловал ее вновь, и распущенные потоки волос и голубые глаза очаровательной валькирии вспыхнули лучистой энергией. Алина прижалась к могучей груди возлюбленного, закрыла глаза и несколько мгновений нежилась в его мощном потоке. «Ты же знаешь, моя мама из касты мастеров, а отец принадлежит к касте венедов», промурлыкала она, не открывая глаз. «Папа часто занят в полях субэкваториальной зоны, и до 13 лет все считали, что я стану мастерицей. Я всегда помогала маме, и до встречи с Секрудой мне довелось перечинить кучу всякой мелочи. Опыт есть». «Я не знал, что каста мастеров в виде мелочи поручает своим маленьким дочерям чинить светочи ближнего боя». Торбанд зажег свечение пилотского поста и привычным движением положил Алину в сплетение вспыхнувших энергий. «Нечего бездельничать. Война идет, она тут с женским счастьем упивается. Пора в бой. Ложись на обратный курс». «Слияние?» Сияние ее глаз и волос испытало всплеск, реагируя на мощную эмоцию. «Боевое слияние», – строго нахмурился Торбанд. «Если кто-то не понял». «Это я тоже люблю». Она мечтательно прищурилась. «Я все люблю, что связано с тобой». Их потоки слились воедино, и украдкой улыбающийся Торбранд занял свой боевой пост. Светоч набрал ускорение и помчался через пустынное пространство мертвого космоса. Сильные энергетические возмущения оборудование засекло еще до того, как яростное сражение оказалось в зоне досягаемости обзорных систем. Едва кристалл слежения стал дотягиваться до места битвы, Торбранд встроился в единый энергопоток боя. Весь сектор кишел флотами темных. Каждый миг из гиберпространства выходили новые подразделения противника. Сияющих стало почти в 10 раз больше. Согласно замыслу операции, на сигнал тревоги подошли дополнительные силы, скрывающиеся неподалеку. Но это ничего не меняло. Численность противника превышала флот сияющих в сотни раз и продолжала расти. Атакующие подразделения темных не смели силы сияющих лишь потому, что опасались повредить вожделенный объект. Пылающие звездным огнем шары в безумной хаотичной пляске бессистемно метались вокруг громады стационарного ноль перехода, и противник вел огонь предельно аккуратно. Это существенно оттягивало темным победу, но не более того. Основная масса их флота висела вокруг без дела, объединяясь с прибывающими из гиперпространства свежими подразделениями, и ждала окончания боя. Флагман Харальда был еще в строю, и Торбранд подал на кристалл связи повышенный энергопоток, устанавливая связь по прямому лучу. Отец ответил не сразу. Отклик кристалла его крейсера показывал, что Харальд находится на связи с санитарно-эвакуационным комплексом, пузатый диск которого загнали прямо внутрь сквозного тоннеля сферы ноль перехода. Несколько броненосцев, сильно маневрируя, метались между остатков разбитых кораблей сияющих и подбирали убитых и уцелевших, захватывая их гравитационным полем, не снижая скорости. Если воин ранен, без сознания, его защита не активирована, подобный рывок с большой вероятностью убьет его, но остановка броненосца под шквальным огнем означает неминуемую гибель корабля вместе со всеми уже спасенными. К тому же с деактивированной защитой раненый долго в космосе не продержится, поэтому риск был оправдан. Каждые несколько мгновений то один, то другой боевой корабль сияющих вспыхивал взрывом. Потери росли, и скорость эвакуации являлась решающим фактором. «Торбранд!» Харальд ответил на прямой луч. «В каком состоянии, Светоч? Сможете пробиться к нам? Мы несем тяжелые потери, ваше присутствие позволит выиграть время». «У нас разрушен один щит», – доложил Торбранд. «Основные системы в норме. Если защиты хватит, то пробьемся. Какова обстановка?» Эмиссар Черного нанес удар сразу, едва появился здесь. Харальд отвечал быстро, экономя время. «Он специально ударил так, чтобы не задеть ноль переход. Мы успели сблизиться с объектом. Группа потеряла 3 корабля. Основной целью, похоже, были вы». «Бессмертный наябедничал». В сознании Торбранда возникла мысль Алины. «Что же он так неточно бил?» – удивился Торбранд. «Нас зацепило самым краем. Удар не был прицельным». Харальд отвлекся, отправил несколько импульсов в общий энергопоток сражения, ставя задачи обороняющимся кораблям, и продолжил. «Думаю, он просто ударил веселье ради. Его основной задачей было дестабилизировать материю вокруг ноль перехода, лишить нас связи с пространством высоких энергий и перенаправить сюда все, что нашлось в гипере в тот момент на приемлемом для него расстоянии. Он сделал все в одно мгновение и сразу ушел. Совет Касты не ошибся». «Высокомерный темный побоялся привлечь к себе высокомерного светлого, ибо заранее знал, что слабее». Торбранд презрительно усмехнулся. «Темные одинаковы в любом слое вселенной». «Похоже на то». Харальд подал импульс на тактическую карту флагмана, и объем карты Светоча быстро наполнился тактическими данными. «Эмиссар Черного применил технологии своего измерения. Нам нечего ей противопоставить, поэтому непонятно, сколько продлится блокада. Раз на близком расстоянии связь действует», — Торбранд сверился с полученной обстановкой. «Значит, эффект воздействия падает». «Падает», — подтвердил Харальд, вновь отвлекаясь от сенсора связи на управление боем. «Но возможности уйти в гипер все еще нет. Плоты темных выходят беспрепятственно, однако совершить прыжок невозможно. Дальняя связь также не функционирует. Ноль переход наверняка тоже не сработает, но проверить это все равно некому. Асов нет. Я чувствую изменения в поведении врага. Темные нас заметили». Торбранд вслушался в общий энергопоток сражения. Крупный флот противника начал движение в сторону приближающегося Светоча. «Идем на прорыв. Конец связи». Сияющий шар Светоча вспыхнул чернильно-черным, и Торбранд просчитал варианты действия. Мощный разум Сияющего мгновенно выдал несколько вариантов, и сразу стало ясно, что даже с полным ресурсом щитов по кратчайшему расстоянию не пройти. Плотность противника на прямой траектории настолько велика, что ослабевшая защита Светоча не выдержит тысяч таранных ударов. Два ближайших к кратчайшему пути маршрута также вели к гибели. Таранов придется совершить меньше, но противник будет вести огонь, и суммарный поток поглощенной энергии неминуемо приведет Светоч к взрыву. Выход был один. Движение по сложной, многосоставной траектории, и малейшая ошибка закончится либо гибелью от лишнего тарана, либо уничтожением вражеским огнем. Эх, сейчас бы исправные щиты. «Я справлюсь, любимый», – вспыхнула воинственная мысль. «У меня же свадьба». «Хорошо тебе, а у меня?» «Что?» Сгусток бездонно черной энергии ринулся навстречу вражескому флоту, и Торбранд вложил в кристалл силовой установки все, на что был способен. Его мысль, производящая расчет ускорения, возникала в сознании Алины в миг сотворения, и очаровательная воительница с филигранной точностью пронзала светочем наименее заполненное вражескими кораблями пространство. Смертоносный сгусток антрацитовой черноты за два мгновения изменил направление движения 8 раз. Его траектория четко прослеживалась по медленно угасающему свету и вспухших взрывами кораблей противника, оказавшихся на линии таранного удара. Вибрация кристаллов корабельного оборудования взлетела до максимума, общий контур светоча задрожал от избытка входящей энергии, и Торбранд перебросил всю энергию силовой установки на защиту. Раздался короткий громкий хруст трескающегося надвое кристаллического вещества, и светоч замер возле флагмана Харальда, мгновенно погасив скорость до нуля. «Получилось!» Мысль Алины звенела от перенапряжения. «Мы прорвались!» Второй кристалл щита раскололся. Торбранд вызвал на связь флагман. «Но ты у меня умница. На связи». В слитном сознании вспыхнул образ Харальда. «У нас 50% защиты», – доложил Торбранд. «Куда наносить удар?» «По бессмертному», – ответил командир. «Он снова здесь. Мы дважды сжигали его корабль, но он привел сюда достаточно аватаров. Теперь руководит боем, сидя внутри скопления своих войск. Нам его не достать. Мы дадим вам подсветку цели. Уничтожайте и возвращайтесь. Не рискуйте напрасно, нам нужно продержаться как можно дольше». Харальд отключился, и пылающая чернильным огнем сфера светоча вновь ринулась в битву. Бессмертный заподозрил опасность и попытался принять меры. Корабль, на котором он находился, ушел в режим невидимости, а эскадра охраны открыла массированный заградительный огонь. Но времени серокожему правителю не хватило. Светоч прошил охранение, и искривители нанесли удар. Корабль бессмертного разбросало на молекулы вместе с третьей эскадры, однако нанести противнику большего урона не получилось. По одинокому светочу сияющих открыли огонь тысячи вражеских кораблей, и лишь стремительное ускорение спасло чернильный сгусток лучистой энергии от немедленного взрывного самораспада. «Поток входящей энергии слишком велик». Алина загнала звенящий запредельно перегруженными кристаллами боевого оборудования светоч внутрь сферы ноль перехода и остановилась возле санитарно-эвакуационного комплекса. «Нас хватает лишь на несколько мгновений. Я не понимаю, мы успели сжечь бессмертного?» «Цель уничтожена», – откликнулся Торбранд. «Но я чувствую его присутствие». Подтверждая его мысль, кристалл связи ожил, формируя в слитном сознании образ Харальда. Бессмертный активировал еще один аватар. На тактической карте сражения вспыхнула новая отметка. «Теперь он с другой стороны. Сможете дотянуться?» «Кристаллы нестабильны». Торбранд досадливо поморщился, вслушиваясь во взвинченные вибрации корабельного контура. «Необходимо дождаться стабилизации. Мы не выдерживаем плотности огня. Их слишком много. По нам бьют все, кто видит. Они даже не обращают внимания на то, что уничтожают своих, когда пытаются залить огнем сразу весь объем пространства, внутри которого мы маневрируем. Мы не успеваем наносить больше одного удара. Бессмертному безразлична судьба его 6 энергонных солдат. Для него это расходный материал, которого много. Так что стабилизируйте оборудование и доберитесь до бессмертного», – приказал Харальд. «Он должен быть уверен, что мы до последнего надеемся дожить до окончания подавления гиперперехода. Занимайтесь только им. Сделайте, что сможете». Но вновь уничтожить бессмертного удалось лишь раз. Едва корабельное оборудование пришло в норму, светоч покинул чрево объекта и устремился в атаку. Бессмертный не ожидал возвращения светоча на поле боя и не успел принять меры. Арина взяла его корабль на таран, искривители нанесли удар, и стремительно приседающей защиты едва хватило, чтобы вернуться в ядро ударной группы. Бессмертный же появился вновь спустя пару десятков мгновений и больше ошибок не допускал. Теперь его аватар находился глубоко в тылу, среди скопления постоянно выходивших из гиперпространства флотов темных. И добраться до него стало невозможно. Несколько сот вражеских кораблей закрыли флагман бессмертного экранирующими полями, и его отметка погасла. Лишь единое информационное поле мироздания, недоступное технократическим технологиям, фиксировало наличие сигнала управления, приходившего со стороны галактики Юр. Силы сияющих таяли, но редеющий с каждым мгновением флот пылающих звездным огнем шаров продолжал удерживать объект. Плотность вражеского огня стала настолько мощной, что любой корабль, выходивший из протекции сферы стационарного ноль перехода, разрушался сразу же. Остатки флота сияющих сосредоточились в границах объекта, и в такой обстановке искривители светоча стали бесполезны. Торбран перешел на работу антивеществом, и Алина встроилась в быстро уменьшающуюся карусель ударных крейсеров. Санитарно-эвакуационный комплекс был переполнен, раненых и выживших подбирал любой, кто оказывался ближе, и броненосцы-эвакуационные эскадры сражались в общих рядах. Светоч на высокой скорости обогнул объект едва ли не в притирку, и сжимающий боевые кристаллы Торбранд сконцентрировал огонь излучателей на проносящемся мимо неуклюжем многопалубном дредноуте темных. Поток антивещества пробил защиту, спорол стальной бок, и здоровенный утюг дредноута окутался бутоном взрыва, медленно разваливаясь на две части. Из быстро угасающего пламени вырвалось облако из почти тысячи корветов, огибающих гибнущую громаду в атакующем маневре. Их капитаны оценили недоступную разницу в скорости и сменили приоритет цели, переключившись на ближайший крейсер сияющих. В следующий миг слитное сознание бросило пылающую черным огнем сферу в противоположную движению сторону, и Светоч оказался точно в центре вражеского построения. Ударить искривителями не было возможности, слишком близко находились корабли сияющих, и излучатели Светоча перешли в режим максимального выброса антивещества. Сгусток черной энергии пробил в рядах противника сквозной коридор, мгновенно вызывая на себя огонь всех темных, что находились в зоне досягаемости, и вновь сменил направление движения на противоположное, сливаясь с исполинской сферой стационарного ноль-перехода. Что-то знакомо хрустнуло, затихая печальным звоном, и давление на защиту ослабло. Темные прекратили огонь, опасаясь повредить объект. «У нас остался крайний щит», – слитное сознание вспыхнуло мыслью Алины. «Зато прикрыли собой наших», – последовал мгновенный ответ. «За нами шла четверка, сильно потрепанная. Они бы не выдержали удара». «Одного из них зацепило». Алина выводила Светоч на следующий круг. «Я видела сияющих среди обломков. Я могу подобрать их». Чернильное пятно вспыхнуло звездным огнем, и Светоч вновь пронесся по только что прожженному в облаке корвета в коридору. Потоки антивещества разметали на обломки несколько кораблей противника, выцеливающих укрывшиеся за расколовшейся серебристой сферой человеческие фигурки в сияющей броне, и ближайшие корветы шарахнулись в стороны. Воспользовавшись сумятицей, сияющий шар Светоча уравнял скорость со скоростью дрейфующих обломков, и гравитационное поле подхватило уцелевших бойцов. Оказавшиеся внутри защитных полей Светоча сияющие слитным рывком прицепились к его обшивке, и Светоч сорвался с места, виртуозно огибая попадающиеся на пути корабли противника. Опомнившаяся эскадра корветов открыла вслед петляющему Светочу шквальный огонь, но сожгла пару своих и прекратила обстрел. Светоч в стремительном ускорении обогнул объект, вошел внутрь его плоскости, высаживая эвакуированных бойцов возле пузатого диска санитарного комплекса, и быстро покинул ее, освобождая место сильно поврежденным кораблям. «Торбранд, в каком состоянии Светоч?» Вышел на связь Харальд. «У нас остался один щит. Витков 30-40 продержимся. Остальных дела еще хуже. Берите пирамиду и начинайте. Больше мне послать некого». Харальд отключился, и слитное сознание направило Светоч к флагманскому крейсеру. Оба сияющих шара уравняли скорости и застыли относительно друг друга, находясь в бешеной гонке, фонтанирующей потоками разрушительных энергий карусели смерти. Торбран покинул свечение боевого поста и устремился в выходной отсек. Могучий воин активировал энергозащиту брони и подал импульс на кристалл управления выходом. Энергоконтур корабля мгновенно создал вокруг сияющего шлюз, уравнивая внутреннее давление с забортным, и виброкомпозитная броня Светоча изменила степень сжатия молекулярной решетки, формируя выходной люк. В распахнувшемся люковом проеме виднелась броня флагманского крейсера, идущего на расстоянии вытянутой руки. Сознание опытного ветерана фиксировало ни на миллиметр не изменяющуюся дистанцию между кораблями, что свидетельствовало о высоком мастерстве их пилотов. В следующий миг в борту флагмана сформировался люк, из которого выглянул Харальд. Он быстрым движением протянул сыну руку, зажатым в ладони предметом, и Торбран забрал пирамиду. Харальд скрылся внутри флагмана, бортовая броня мгновенно зарастила люк, и крейсер отвалил в сторону, стремительно уменьшаясь в светящуюся точку, исчезающую в смертельной карусели отчаянной битвы. «Я останусь здесь». Мысль Торбранда окрасила слитное сознание. «Чтобы не терять времени». «Куда мне лететь?» – родился ответ. «Я не могу вести огонь. Моих сил недостаточно для запуска твоих излучателей». «Сейчас не хватит даже искривителей». Торбранд смотрел в открытый космос, густо заполненный бесконечными сотнями миллионов кораблей противника. «Летим к ним в центр, насколько сможем. Если будет возможность, то попытаемся вернуться». 9 мгновений до расчетной точки». Последовала мысль-доклад, и Светоч ринулся в самый центр вражеской бесконечности. Алина набрала максимальную скорость, и стоящий у распахнутого люка Торбранд направил на кристалл силовой установки весь свой поток, помогая возлюбленной. Свет далеких звезд из россыпей превратился в сонный бесконечных лучей, безнадежно не успевающих за кораблем сияющих, и тихоходные потоки фотонов заколебались вокруг. Алина маневрировала, выбирая оптимальный курс. Застывший у лица безграничного космоса пятиметровый сияющий гигант улыбнулся. Даже если они не дойдут до центра, Дело все равно сделано. Благодаря мастерству возлюбленной, Светоч еще жив. А это означает, учитывая скорость, что они проникли внутрь вражеских полчищ достаточно далеко. Это и есть победа. Светоч ближнего боя предназначен для сражения в гуще врагов, в режиме непосредственного соприкосновения с противником. Он не приспособлен для того, что предстояло сделать сейчас. На нем нет даже кристалла прямого перехода, и пирамиду пришлось забирать вручную. Но вся операция была задумана и воплощена в жизнь ради этого момента. Эмиссар Черного попался на предложенную советом касты приманку. Он пожелал бросить полчища темных внутрь пространства сияющих, не обнаруживая себя. Высокомерный темный прекрасно знал, что его серьезная активность не останется без ответа. И стоит ему возглавить вторжение, как на бой с ним явится кто-нибудь из могучих бойцов высокомерных светлых. Такой поединок не сулил эмиссару победы, и потому он сделал ставку на то, что оскованные сражением высокомерные светлые не отреагируют на его мимолетные появления. Он же за этот короткий миг успел сделать все, что нужно. Организовать захват стационарного ноль перехода, исключить подачу сигналов о помощи его защитниками, предотвратить их отступление и утечку информации и собрать возле ноль перехода колоссальные силы, которые дальше справятся без него. А когда в самом сердце пространства сияющих высадятся все эти миллионы, и боевые флоты сияющих бросятся спасать родные миры, это оголит оборону пространства высоких энергий. И тогда эмиссары Черного нанесут совместный удар, благо из низкоэнергетического пространства не иссякает поток погруженных в анабиоз флотов. 4 мгновения до точки. Мысль Алины звенела от запредельного напряжения. Могучий воин сияющих протянул к люку руку, зажатой в ладони крохотной пирамидой. От начала и до конца вся операция, стоившая жизни сотням сияющих, проводилась ради этого момента. Крохотная пирамидка на его ладони не принадлежит этому слою вселенной. Могучее оружие, созданное для своих потомков высокомерными сияющими, не питающими иллюзий относительно честности или справедливости эмиссаров Черного. Внутри маленькой фигурки заключена мощнейшая черная дыра пятимерной структуры. Сейчас вся ее масса располагается за пределами четырехмерного слоя вселенной, и пирамида есть точка ее проявления. Черная дыра за десятитысячную долю мгновения образуется там, где пирамида будет разрушена. За один миг она поглотит все, что движется медленнее фотона. За два – все, что движется быстрее. За три – сольется с окружающим ее гиперпространством и начнет высасывать из него то, до чего сможет дотянуться. Импульс ее воздействия будет настолько огромен, что она потратит на бросок в гиперпространство саму себя и просуществует лишь четверть часа времени. Но за этот период ее всепожирающий аппетит вычистит гипер от точки касания до границ ближайших галактик. По космическим меркам ничтожное пространство, и потому метрика четырехмерного пространства выдержит это воздействие без повреждений. Но для флота сияющих в пограничной это будет серьезная победа, которая прорядит силы темных, идущие в пространство высоких энергий бесконечным потоком. Вскоре темные пришлют новые флоты, но время будет выиграно. Войска сияющих на этом направлении получат передышку, перегруппируются и вступят в новые бои усилившимися и отдохнувшими. Именно поэтому для осуществления этой операции совет касты выбрал лучших бойцов. Весь флот, стоявший вокруг объекта насмерть, состоял из эскадр, присланных древними воинскими родами первых полутора сотен. Сфера стационарного ноль перехода в действительности таковой не являлась. Каста Творцов мастерски создала муляж, излучающий все положенные стационарному ноль переходу излучения и спектральные характеристики. Но на деле сфера не способна открыть ноль переход. Она является монолитным разгонно-эвакуационным блоком. Все, кто выжил в это мгновение, скрываются внутри ее полости, и сейчас сфера начнет ускорение на скорости, опережающей световую на порядок. «Уцели!» Слитное сознание выстрелило мыслью, и пятиметровый воин, сияющий звездным огнем броне, разжал кулак. Крохотная резная пирамидка оказалась в космосе и исчезла. Корабельный энергоконтур отчаянно завибрировал, сообщая о критической перегрузке щита, стремительно приседающего под бесконечным огнем противника. Но теперь это не имело значения. Скорость светоча огромна. Пирамида уже вышла за пределы его защитных полей и осталась далеко позади. «Возвращаемся!» Торбрун почувствовал, что от напряжения Алина выкрикнула это вслух. «Максимальная скорость! Сколько у нас времени?» «Кто знает!» Могучий воин неторопливым импульсом запечатал люк. «Время для вышних слоев не имеет незыблемости, и для пятимерных черных дыр в том числе». Он позволил себе победную ухмылку. Эмиссар Черного сделал так, что его марионетки не смогут уйти в гиперпространство. А флот сияющих сделал все, чтобы сюда прибыло как можно больше врагов и было перенаправлено как можно больше гипертрасс. Тысячи лучших бойцов погибли в этом бою, но размен того стоил. В следующее мгновение метрика пространства содрогнулась, общий поток сражения полыхнул, обжигая нервы, и все погрузилось в лишенную всего бесконечность.